«Дядюшка Лань, можете помочь нам придумать имя?» Цинь Юй раздумывал над этим уже какое-то время, но не смог найти подходящий вариант. Услышав его просьбу, дядюшка Лань взглянул на юношу и ответил: «Ся Юй, ты тесно связан с космосом, так что давайте используем имя Звездная Башня. Что касается новой резиденции, то нет особой нужды делать ее огромной или кичливой. Главное – стиль и изящество, а не размер. Решено, теперь мы будем известны в океаническом мире Сючжинь под именем Звездная Башня», – кивнул Цинь Юй. Что касается переустройства Кровавой Пещеры, то он и не собирался возводить огромные роскошные дворцы, поскольку не признавал позерства. «Звездная Башня, что это за имя?» Хао Фэй пару раз моргнул и скривил губы. «Нас будут уважать, только если мы назовемся поместьем лорда Хао. Ка-ка-ка, вот это название, неплохо, неплохо, шлеп». Дядюшка Лань отвесил ему подзатыльник, и Хао Фэй обиженно замолчал. «Владыка Лазурный Дракон, пожалуйста, помогите мне распространить весть о том, что в этот же день, ровно через 3 года, состоится торжественная церемония открытия нашей Звездной Башни». Цинь Юй отвесил легкий поклон в сторону эксперта. Лазурный дракон с радушной улыбкой кивнул. «Не беспокойся, брат Цинь Юй, считай, что уже сделано. Ладно, пора отправляться. До Кровавой Пещеры отсюда довольно далеко, так что я вас подброшу». Дядюшка Лань положил руки на плечи Цинь Юя и Хао Фэя, и в следующий миг все трое растаяли в воздухе. Телепортация. Сердца всех присутствующих дрогнули. Легендарная техника, которую могли использовать лишь бессмертные. Более того, дядюшка Лань телепортировался не один, он захватил с собой еще 2 человек. Какой это уровень силы? Лазурный дракон, насколько силен должен быть практикующий, чтобы суметь телепортировать еще 2 человек? Повернулся к владыке великий основатель. Лазурный дракон незаметно перевел дыхание. Немного успокоившись и все обдумав, он ответил: «Я не знаю. Насколько мне известно, падшие бессмертные получают способность телепортироваться после 4-го испытания. Этот эксперт сумел взять с собой еще 2. Мне придется спросить об этом у сеньоров моего клана». «Точно, еще нужно сообщить краю бессмертных Пынлая и дьявольской темницы пурпурного пламени о появлении Звездной Башни». Трехглазый согласно кивнул. Цинь Юй и Хао Фэй были довольно могущественны, а за ними маячила тень загадочного дядюшки Ланя, так что с этого момента в океаническом мире Сючжинь появилась 6-я великая сила, с которой придется считаться. Том 7, глава 11. Пространственный коллапс на материке таящегося дракона. В основном обитают смертные. За южной границей континента простирается безбрежный океан, и чем дальше на юг, тем чаще начинают попадаться острова бессмертных. В нескольких сотнях миллионов лет Циньлуна раскинулся архипелаг из 100 островов, который получил название «Край бессмертных Пынлай». На этих островах живет большая часть сюсинистов океанического мира Сючжинь. На огромных островах края бессмертных существует множество школ. В среднем, на каждом острове архипелага проживают миллионы смертных и более 1000 сюсинистов. Таким образом, количество сюсинистов в краю бессмертных исчисляется сотнями тысяч. И среди всего этого великого многообразия школ особенно выделяется храм Цинсюй. Храм Цинсюй никогда не мог похвастать большим количеством учеников. По сравнению с другими школами края бессмертных Пынлай, их численность едва дотягивала до средней. Однако во главе храма Цинсюй стоял великий старейшина, которого называли преподобный Яньсюй. Он был сюсинистом на поздней стадии Кунмин, лишь в шаге от ступени Дуцзи. Этот человек был самым сильным экспертом края бессмертных. Остров Цинсюй в краю бессмертных Пынлай, благодаря нескольким десяткам концентрирующих формаций, воздвигнутых над островом, плотность святой энергии здесь в 10 раз превышала нормальную для океана, и чем ближе к центру острова, тем более насыщенным становился энергетический фон. Начиная с определенного момента, энергия сгущалась до такой степени, что даже проявлялось визуально в виде легкой дымки. Множество сюсинистов сновали над островом на своих летающих мечах, учась использовать воздушные потоки, пронзая облака или практикуясь в различных зрелищных техниках маневрирования. В старинной каменной беседке сидел румяный, словно ребенок, пожилой человек с серебристыми волосами. Компанию ему составлял аббат храма Цинсюй, преподобный Янь Лань. Сам же среброволосый старец был никем иным, как великим старейшиной храма, преподобным Яньсюем. «Досточтимый собрат, этот чай, сотня росинок, выращивают только в школе Цзин, и никому, Кроме вас, они его не дарят и не продают. Если бы не вы, я бы не смог наслаждаться подобным напитком каждый день». Преподобный Янь Лань с большим удовольствием отпил из своей чашки. Его собеседник же лишь неопределенно улыбнулся. «Эта школа, Цзин, рьяно преследует свои амбиции. Они хотят стать лидерами во всем. У нашего храма Цинсю нет таких амбиций, однако мы обладаем настоящим могуществом, так что их угодливость легко понять». Преподобный Янь Сюй был самой влиятельной фигурой в краю бессмертных. «Досточтимый собрат, школа Цзин насчитывает десятки тысяч учеников в краю бессмертных Пынлай, тогда как у нашего храма их лишь несколько тысяч. Конечно, если бы не правила, учрежденные основателем школы в древности, мы бы обошли их по численности давным-давно. Но даже несмотря на скромное количество учеников, наши эксперты гораздо сильнее, как здесь, так и на континенте Тынлун». На последних словах в голосе преподобного Янь Ланя прорезались отчетливые нотки превосходства. «Младший собрат, наш храм Цинсюй придает огромное значение состоянию ума. Чтобы достичь успеха, необходимо сохранять спокойствие и отринуть мысли о славе и богатстве. Если бы мы начали набирать множество учеников и участвовать в конфликтах между фракциями, то это бы негативно отразилось на духовной атмосфере всей школы. В таких условиях наши ученики никогда бы не смогли достичь величия», безмятежно ответил преподобный Янь Сюй. Аббат согласно покивал. «Мне не нравится этот вечный хаос континента восходящего дракона, с его огромными школами и постоянными сражениями сюченистов за сокровища. Если бы не это, то разве бы я здесь оставался?» С этими словами преподобный Янь Лань вздохнул. В этот момент великий старейшина неожиданно поднял руку, на которой блеснул передатчик. Послав в него частичку святого чувства, он улыбнулся. «Хох, никогда бы не подумал, что владыка дворца лазурного дракона пришлет мне сообщение. Это лазурный дракон, тот, что также не стал возвращаться в клан драконов», уточнил преподобный Янь Лань. Его собеседник кивнул. «С чего бы ему рваться назад, в клан драконов? Там он всего лишь один из младших членов, так что лучше уж остаться здесь, где он может делать, что заблагорассудится. Хо, звездная башня». Он вдруг осекся и начал что-то обсуждать с лазурным драконом по передатчику. Через какое-то время преподобный Янь Сюй убрал передатчик. Его лицо посерьезнело, а между бровей пролегла глубокая складка. Он явно о чем-то напряженно размышлял. «О чем вы так глубоко задумались, досточтимый собрат? Неужели появились какие-то новости о восьмом или девятом мечах?» С улыбкой проговорил преподобный Янь Лань. «В океаническом мире Сючжинь единственной, пожалуй, вещью, способной привлечь внимание всех пяти центров силы, был замок бессмертного девяти мечей». Великий старейшина медленно кивнул. «Да, восьмой нефритовый клинок действительно объявился. О, и где же?» Глаза преподобного Янь Ланя возбужденно блеснули. «Досточтимый собрат, у дьявольской темницы пурпурного пламени сейчас имеется два меча, как и у дворца лазурного дракона, тогда как край бессмертных Пынлай сумел заполучить лишь один. Так что нам нужно постараться добыть восьмой или девятый меч, верно?» Преподобный Янь Сюй покачал головой. «Забудь об этом, восьмой меч уже забрали. Кроме того, у его нынешнего владельца крайне могущественные сторонники. Теперь в океаническом мире Сючжинь не пять крупных фракций, а шесть. Шесть фракций? Появилась еще одна могущественная сила в подводном мире Сюя», мгновенно сообразил преподобный Янь Лань. «Новая фракция, вероятнее всего, заявила о себе в глубинах океана, в мире сюяистов. Это было логичное предположение, поскольку острова края бессмертных и дьявольской темницы были плотно населены сюсинистами и сюмаистами соответственно. На поверхности океана появление новой могущественной силы было практически невозможно». Преподобный Янь Сюй подтвердил. «Да, она называется Звездная Башня». «Звездная Башня, и кто ее хозяин?» Тут же спросил преподобный Янь Лань. В отличие от великого старейшины, которого не волновали слава и богатство, он был аббатом храма Цинсюй, так что знать о подобных вещах он был обязан. Его зовут Цинь Юй, но интерес вызывает не он сам, а те, кто его поддерживают. Его брат – божественный зверь, причем невероятно свирепый, а его дядя – учитель этого божественного зверя и падший бессмертный. На этих словах голос великого старейшины потяжелел. Сердце аббата пропустило удар. Падший бессмертный, его мысли понеслись вскачь. Зачем падшему бессмертному покидать хаотичный астральный океан? Что ему вообще здесь делать? Досточтимый собрат, «Лазурный дракон что-нибудь говорил об уровне силы этого падшего бессмертного?» – торопливо спросил он. У храма Цинсюй было не так много учеников в краю бессмертных, но число его экспертов на континенте Тынлун впечатляло. Если это был падший бессмертный трех испытаний или слабее, то аббат мог бы рассчитывать на репутацию школы, чтобы с ним справиться. Это, по меньшей мере, падший бессмертный шестого испытания. Лазурный дракон не смог определить точнее. Это его самая консервативная оценка. Даже преподобному Яньсюю стало неуютно, когда он проговорил вслух уровень силы этого эксперта. Шестого испытания, преподобный Янь Лань изменился в лице. Он не мог не понимать, что может означать появление такой силы. Эксперт такого калибра имел бы солидное влияние даже на континенте восходящего дракона. Несмотря на всю свою богатую историю, уходящую на миллион лет в прошлое, храм Цинсюй не мог позволить себе вражду с таким человеком. Более того, озвученный уровень силы был лишь предположением, да еще и самым консервативным. Только небесам известно, насколько он могущественен на самом деле. Необходимо срочно сообщить об этом в нашу школу на Тынлуне. Досточтимый собрат, мало кто из падших бессмертных, прошедших четвертое испытание, остается на континенте восходящего дракона, так что мы должны отнестись к этому делу с максимальной осторожностью, затараторил аббат. Преподобный Яньсюй успокаивающе улыбнулся. Не беспокойся, младший собрат. Кому, как не мне, знать о том, насколько важны эти новости. Официальная церемония открытия Звездной башни состоится в этот же день спустя 3 года. Я должен распространить эту информацию среди других школ края бессмертных Пынлай. Мы отправим делегацию с щедрыми дарами. Да, отлично, дары – это то, что нужно, закивал преподобный Янь Лань, а затем посоветовал. Досточтимый брат, лучше пока не говорить другим школам, что Звездную башню поддерживает падший бессмертный как минимум 6 испытаний. Просто упомяните про падшего бессмертного, но без подробностей. Хоть храм Цинсюй преследовал безмятежность, свободную от жажды славы и наживы, но такое щекотливое дело, как падший бессмертный верхних рангов, требовало вдумчивого подхода. Преподобный Яньсюй согласно кивнул. В краю бессмертных Пынлай лидирующие позиции испокон веков занимал храм Цинсюй. Главными помощниками храма выступали школы Цзыин и Ланьин. Ниже по иерархии следовали 12 крупных сект, а еще ниже – остальные, более мелкие школы и группы сюсинистов. Дьявольская темница пурпурного пламени также располагалась в сотнях миллионов ли от Цинлуна и контролировала более сотни крупных островов, расположенных недалеко друг от друга. Однако главной фигурой дьявольской темницы был эксперт, не принадлежащий ни к одной школе или секте. Его называли Пурпурный король темницы, и да, Пурпурный король был невероятно могучим экспертом, достигшим поздней стадии Кунмин. На острове короля жила лишь горстка экспертов, несколько сотен от силы, и сам остров был невелик, значительно уступая своим соседям, на которых обитали миллионы смертных и тысячи сюмаистов. В самом центре острова возвышалась одинокая гора, одна сторона которой была абсолютно отвесная и напоминала лезвие меча. На вершине молча сидел в позе лотоса мужчина. Вдалеке, на одном из склонов, почтительно застыли в ожидании приказов 2 человека. Мужчина был очень красив, а его длинные волосы с пурпурным отливом кольцами свернулись на земле за его спиной. Удивительно было то, что нигде вокруг не было видно ни каменной крошки, ни грязи, ни даже пылинки. Этот человек был никем иным, как пурпурным королем, и да, в этот момент веки Ида неожиданно затрепетали и поднялись. Глаза эксперта на миг будто вспыхнули почти неразличимым пурпурным светом, а в его руке появился передатчик. Лазурный дракон, он активировал святое чувство, чтобы ответить Сюяисту, и обстоятельно уточнил все подробности. Через некоторое время он сухо проговорил вполголоса: «Отправьте весточку в школу Яньмо и дворец Иньюи. Мне нужно обсудить с ними кое-что важное». «Да, господин», — с поклоном ответили слуги. В следующую секунду они уже покинули гору. «Падший бессмертный минимум 6 испытаний», — пробормотал Ида, прикусив губу. Выступила кровь, и пурпурный король медленно провел языком, слизнув багровые капельки. Затем он снова закрыл глаза и замер, будто ничего не произошло. Цинь Юй и Хао Фэй зачарованно глядели перед собой. Они не могли поверить, что действительно смотрит на кровавую пещеру, а их сердца никак не хотели успокаиваться. Великие небеса, тот черный остров находился в 80 миллионах лет кровавой пещеры. Гигантское расстояние, но они преодолели его за один миг. Телепортация, легендарная техника, доступная лишь бессмертным, Цинь Юй вспомнил строчки, прочитанные в книгах Сюйчжэнь. Дядюшка Лань действительно поражал воображение, ведь он не просто телепортировался, но и прихватил с собой еще двоих человек. На текущем уровне силы юноша не имел ни малейшего представления, как ему это удалось. «Что застыли, шалопай? Пора возвращаться», — усмехнулся дядюшка Лань. Хао Фэй тут же пришел в себя и отозвался. «Мастер, я раньше никогда не испытывал телепортации. Это слишком невероятно. Вы хоть знаете, сколько я следовал за старшим братом до этого скалистого острова? Год. Целый год. А обратная дорога не заняла и секунды. Мастер, какие еще магические трюки вы от нас скрываете? Покажите, я хочу увидеть их своими глазами». Глаза Хао Фэя возбужденно сверкали. «О, у меня еще много разных трюков, но я боюсь, что тебе не хватит духу испытать их на себе», сказал дядюшка Лань, с хитрой улыбкой поглаживая бороду. Хао Фэй, не задумываясь, беспечно откликнулся. «У меня не хватит духу, мастер, может быть, вы забыли, насколько силен ваш ученик? Нет ничего, что могло бы меня напугать. Если у вас остались еще какие-то волшебные техники, я готов». «Хорошо, тогда я дам тебе испробовать на своей шкуре». «Искусство контроля ветра», — дядюшка Лань издал смешок. Глаза Цинь Юя тут же просветлели, он сместился немного в сторону и приготовился внимательно наблюдать. С момента их встречи юноша лишь один раз видел дядюшку Ланя в действии. Многие эксперты дорого бы заплатили, чтобы стать свидетелями подобной демонстрации. «Вперед, можете начинать в любое время. Посмотрим, что это за ветряное искусство или как там». От предвкушения глаза Хао Фэя засияли, словно раскаленные угольки. «Подготовься сначала», — предупредил его дядюшка Лань. Одновременно он воздвиг вокруг ограничительный барьер радиусом в несколько сотен метров. Похоже, он не хотел, чтобы кто-то еще увидел его техники. Хао Фэй стиснул кулаки и задействовал всю мощь своей внутренней энергии. Теперь он был готов ко всему. Дядюшка Лань сделал почти неразличимый жест руками. «Какая скорость!» Цинь Юй испытал настоящее потрясение. Он почувствовал, что дядюшка только что в один миг исполнил сотни, а то и тысячи пассов руками. Точно определить было невозможно, все движения расплылись в краткий, мгновенный вихрь. Дядюшка Лань невозмутимо указал на Хао Фэя и проговорил одно слово – «вращение». В ту же секунду вокруг Хао Фэя завихрился синий смерч. Этот вихрь был высотой 5-6 метров, а его ширина была ровно такой, чтобы ювелирно вместить в себя тело Хао Фэя. Цинь Юй, стоявший неподалеку, не чувствовал даже легкого ветерка. Смерч вращался все быстрее и быстрее. В считанные мгновения он превратился в туманную синюю воронку, в которой от скорости сложно было что-либо различить. Хао Фэй, естественно, тоже начал вращаться вокруг своей оси, то и дело издавая странные квакающие звуки. «Вызэзэзэ, выжэжжих». Ткань пространства вокруг вихря, не в силах выдержать такого давления, неожиданно начала рваться. Цинь Юй отчетливо мог различить зарождение пространственного коллапса, охватывающего трещинами всю область с синим вихрем. «Плохо дело», — подумал юноша, бледнее. Ему доводилось слышать о подобных пространственных разрывах. Даже падшие бессмертные, вероятно, не смогли бы выжить, если бы угодили в такой разлом. Так что, разумеется, он беспокоился за Хао Фэя. Единственное, что немного успокаивало Цинь Юя, это невозмутимая улыбка на лице дядюшки Ланя. Тело Хао Фэя, окутанное синей дымкой, вращалось с невероятной скоростью. Нормального человека на его месте уже бы давно разорвало на куски. Как ни удивительно, но синий вихрь, окруженный жадно вбирающими в себя все и вся пространственными разломами, казалось, был совершенно не подвержен их влиянию. Цинь Юй с содроганием наблюдал за потоками хаотичной энергии, беснующимися внутри пространственных трещин. Каждый из этих потоков обладал безумной, пугающей мощью. Однако стоило им наткнуться на синюю завесу, как они тут же исчезали без следа, прежде чем успевали нанести хоть какой-то вред Хао Фэю. «Стоп!» – дядюшка Лань снова взмахнул рукой. Синий смерч начал постепенно замедляться, а пространственные разломы закрылись сами собой. Океаническая вода мгновенно заполнила эту область, словно никаких прорех в ткани пространства и не было. Когда синий смерч окончательно растаял, Хао Фэй свалился без сил, дико вращая глазами. Он с трудом пробормотал: «Все кружится. Прим анлитера. Расшифровка некоторых китайских названий. Континент Тынлун равно континент восходящего дракона, храм Цинсюй равно храм чистой пустоты, школа Цзыин равно школа пурпурного солнца, школа Ланьин равно школа синего центра, школа Яньмо равно школа огненного дьявола, дворец Иньюи равно дворец отрицательной луны. Том 7, глава 12. Континент Тынлун. Только теперь Циньюй смог облегченно вздохнуть, а в следующий миг невольно засмеялся, оценив плачевное состояние друга. «Фэй-фэй, ты же храбрый малый, да, ты же хочешь увидеть и другие мои способности, эта техника была лишь для разогрева. Готовься, следующие будут гораздо более суровыми», — с серьезным видом проговорил дядюшка Лань. Тем не менее, в его глазах плескалось веселье. «Хау-фэй, чувствуя головокружение и слабость в руках и ногах, тут же выпрямился и решительно тряхнул головой. «Мастер, я и так знаю, что вы невероятно могущественны. Мое сердце содрогается от восхищения перед вами. Ваши техники не знают равных. Так что, пожалуйста, пощадите». Обезьяна жалобно уставилась на дядюшку Ланя своими большими огненными глазами. «Ну, хорошо», — усмехнулся тот. «Отложим это на потом. Запомни, Фэй-фэй, ты должен усердно тренироваться. В будущем ты и сам наверняка сможешь использовать эту технику». Циньюй не мог выкинуть из головы то, что только что произошло. За все время действия этого искусства контроля ветра ужасающая мощь вихря совершенно не повлияла на юношу, который стоял буквально в десятке метров от Хауфея. Подобный уровень тонкого контроля энергии просто поражал воображение. Более того, этот смерч был настолько мощным, что создавал прорехи в ткани пространства, но при этом находившийся в его центре Хауфей совершенно не пострадал. И наконец, во время коллапса весь кусок пространства с вихрем и Хауфеем фактически исчез в разломах, однако в конечном итоге чудовищные потоки энергии разломов не смогли им навредить. Могущество этой техники явно на голову превосходило силу так называемых пространственных разломов. «О чем ты так задумался, Сяюй? Пора уже вам двоим возвращаться в пещеру». Дядюшка Лань усмехнулся и взмахом руки убрал защитный барьер вокруг них. Циньюй тут же проговорил: «Дядюшка Лань, почему бы вам не отдохнуть немного в кровавой пещере? Есть еще столько вещей, о которых я хотел у вас спросить». Хауфей поспешно подхватил: «Верно, мастер, вы же так и не были у нас ни разу. Пойдемте, я устрою вам экскурсию». В конце концов дядюшка Лань не смог устоять перед их уговорами и сказал: «Ладно, почему бы немного не отдохнуть». Сразу после этого они втроем отправились в пещеру. С прибытием Циньюя и Хауфея весь кровавый предел поднялся на уши. Последнее, что было известно о первом мастере, три лорда забрали его в зал девяти демонов. Стражи могли лишь гадать, убьют его там или нет. Узнав о возвращении братьев, Хэйюй пришел в неописуемый восторг. Весь последний год он беспокоился за Циньюя и изнывал от желания отправиться в зал девяти демонов. Но Хэйюй был связан обещанием присмотреть за кровавой пещерой. По случаю возвращения Циньюя кровавая пещера закатила пир для всех и каждого, и весь кровавый предел окутала праздничная атмосфера. Трое братьев, Циньюй, Хауфэй и Хэйюй, также пили и веселились день и ночь, а вот дядюшка Лань предпочел остаться в своих покоях. Лишь через несколько дней кровавая пещера немного успокоилась. В гостиной большой многоэтажной усадьбы в северной части кровавой пещеры сидели Циньюй с дядюшкой Ланем и беседовали за чашечкой чая. «Дядюшка Лань, лазурный дракон в тот раз говорил про клан драконов, а вы упомянули какой-то хаотичный астральный океан, если мне не изменяет память. Можете мне рассказать об этих вещах? Я теряюсь в догадках». Циньюй поставил чашку на стол и выжидательно посмотрел на собеседника. Дядюшка Лань издал довольный смешок: «Так и знал, что ты об этом спросишь. Хорошо, я постараюсь объяснить все по порядку». Он также поставил чашку на столик. Собравшись с мыслями, он начал с вопроса: «Сяюй, ты знаешь, насколько далеко простирается этот океан?» Циньюй нахмурился и ответил: «Океан к югу от Цинлуна огромен. Он тянется как минимум на сотни миллионов ли. Там находится край бессмертных Пынлая и дьявольская темница пурпурного пламени. А еще дальше на юг?» — лукаво спросил дядюшка Лань. Циньюй опешил. Подумав мгновение, он покачал головой, показывая, что не знает. До сих пор он даже о крае бессмертных и дьявольской темницы знал только понаслышке. Сам он там никогда не был и даже не мог сказать точно, как далеко они на самом деле находятся. Эти сотни миллионов ли были для него лишь абстрактной цифрой. Циньюй мог лишь сказать, что архипелаг располагался дальше 100 миллионов ли. Дядюшка Лань кивнул. континент таящегося дракона и несколько сотен миллионов ли океана к югу, это мир, в котором сосуществуют смертные и сюджинисты. Но если ты отправишься еще дальше на юг, то рано или поздно упрешься в хаотичный астральный океан. Хаотичный астральный океан? Глаза юноши заблестели от любопытства. Дядюшка Лань снова кивнул. Да, именно так. Эта область сильно отличается от обычных океанов, а ее воды укрыты за невидимым барьером. Это не какой-то там барьер в узком смысле этого слова, а воплощенный закон природы. Закон природы? Брови Цинь Юя поползли вверх. Да, если сюджинист преодолеет несколько сотен миллионов ли на юг, то достигнет границы хаотичного астрального океана. В этой области гуляют волны до небес, а святая энергия пребывает в состоянии постоянного хаоса. Хаотичный астральный океан поистине необъятен. Насколько я могу судить, с твоей нынешней скоростью тебе понадобилось бы столетие, чтобы пройти его насквозь, дядюшка Лань усмехнулся. Цинь Юя словно громом поразила. С его текущей скоростью он за один день мог бы пролететь миллион ли, так что за год получилось бы более 300. Но дядюшка утверждает, что ему понадобилось бы 100 лет, чтобы пересечь хаотичный астральный океан несколько десятков миллиардов ли. Крайне редко можно встретить такую огромную планету, восхищенно добавил дядюшка Лань. Цинь Юй оторопел. «Дядюшка Лань, что вы только что сказали?» Торопливо переспросил он. Обычные сюджинисты могли не подозревать о планетах, однако Цинь Юй еще в горной усадьбе Лэй узнал об этой концепции и о существовании бесчисленного множества планет во Вселенной, как и о том, что его родная планета обладает на удивление громадными размерами. Дядюшка Лань усмехнулся. «Давай вернемся к первоначальной теме. За 100 лет ты смог бы преодолеть такое расстояние, однако в хаотичном астральном океане твоя жизнь, вероятно, угасла бы на первый же день». «Как так?» Цинь Юй удивленно вскинул брови. «Эта область чрезвычайно опасна, пугающе опасна. Даже эксперты ступени Дуцзи не смеют в нее залетать. Только дачины и некоторые могущественные падшие бессмертные могут позволить себе такую роскошь», уверенно заявил дядюшка. «По мнению Цинь Юя, неважно, насколько велик океан, само по себе это не препятствие, если иметь в запасе достаточно времени. В конце концов, цунами и тайфуны ничем не могут навредить сюджинистам его уровня силы. Однако, судя по словам дядюшки Ланя, с этим хаотичным астральным океаном не все так просто». Дядюшка меж тем продолжил. «Забудем пока про хаотичный астральный океан. Тебе все равно пока рано об этом задумываться. Если бы ты пересек эту область, то попал бы в обычные, спокойные воды, похожие на здешние». Цинь Юй навострил уши. «Тот океан значительно больше нашего, а за ним находится громадный континент, в несколько сотен или даже тысяч раз превышающий по размерам Цаньлун. Он называется Тынлун, континент восходящего дракона». Дядюшка Лань наконец дошел в своем рассказе до этого момента, и Цинь Юй задержал дыхание. «Значит, Тынлун и Цаньлун разделены двумя спокойными океанами и безумно опасным хаотичным астральным океаном. Расстояние между двумя континентами поражало воображение. Цаньлун – мир смертных, сюджинистов там встретишь нечасто. Но с Тынлуном все наоборот. Это континент сюджинистов. Их там очень много, сотни миллионов, возможно». Дядюшка Лань одобрительно покивал. Это Цинь Юя не удивило. Как-никак, даже в океаническом мире сюджинь насчитывалось несколько миллионов одних только сюяистов, а ведь еще были сюсинисты и сюмаисты. В общем счете здесь проживало порядка 7-8 миллионов сюджинистов. Тынлун был куда больше и вдобавок считался территорией сюджинистов, так что это число казалось более чем правдоподобным. Дядюшка Лань отпил из своей чашки и снова заговорил. Континент Цаньлун и этот океан называются Северными землями. Тынлун и другой спокойный океан – Южными землями. А между ними – хаотичный астральный океан. Цинь Юй кивнул. Теперь он имел грубое представление о географии окружающего мира. «Да, дядюшка Лань, судя по вашим словам, Тынлун отсюда очень далеко, тогда как такие эксперты, как Лазурный дракон, поддерживают связь с тем континентом». Вдруг нахмурился юноша. «На юге от края бессмертных Пынла и дьявольской темницы пурпурного пламени, почти у самого хаотичного астрального океана есть один остров. На нем возведена древняя телепортирующая формация. Эта формация может переправить сюджиниста прямо на континент Тынлун, минуя хаотичный астральный океан». «Древняя формация?» – задумался Цинь Юй. Дядюшка Лань продолжил. «Никто не знает, когда она там появилась, однако процесс телепортации очень опасен. Только практикующие на ступени Кунмин или выше могут воспользоваться ею без вреда для себя. Более слабые эксперты, вероятнее всего, умрут еще в процессе переноса. Ступень Кунмин. Юноша внезапно кое-что осознал. Неудивительно, что в океаническом мире Сючжэнь так мало сильных экспертов. Он давно гадал, почему так, ведь с таким количеством сючжэнистов даже практикующие на стадии Дуцзи не должны быть такой уж редкостью. Однако ситуация такова, что божественный зверь всего лишь на ранней стадии Кунмин считается в океаническом мире Сючжэнь экспертом номер один. Сильнейшие эксперты попросту отправляются на Тэнлун через телепортирующую формацию. Это многое объясняет. Ся Юй, тон дядюшки Ланя внезапно потяжелел. Цинь Юй обратился вслух. Ты должен запомнить одну вещь. Ни в коем случае не отправляйся в хаотический астральный океан до того, как достигнешь силы хотя бы сюсиниста на ступени Дуцзи. Особенно просто из любопытства. Дядюшка Лань прекрасно осознавал всю опасность этого хаотичного региона, так что постарался донести эту мысль до сведения юноши. Цинь Юй нерешительно кивнул, но не мог не спросить. Дядюшка Лань, хаотичный астральный океан действительно так ужасен? Я тебе так скажу, Ся Юй. Если сопоставить число экспертов, уровни силы и другие угрозы, то северные земли имели бы уровень опасности 1, южные земли вместе с Тэнлуном – 3, а хаотичный астральный океан – 10, 1, 3 и 10. Это было более чем наглядное объяснение. Но что делает его таким опасным? Полюбопытствовал юноша. Дядюшка Лань решил все же прояснить все до конца. В хаотичном астральном океане погода сходит с ума, там постоянно бушуют шторма и тайфуны, но, разумеется, это не главная угроза для сючжэнистов. Настоящая опасность происходит из двух источников. Во-первых, хаотичный астральный океан населен полчищами тварей. Вид у него стал очень серьезным. «Твари!» – нахмурился Цинь Юй. Дядюшка Лань медленно кивнул. «Да, твари!» «Ся Юй!» «Твари сильно отличаются от демонических зверей. Сюяисты могут принимать человеческий облик и со временем обретают разум. Люди и демонические звери во многом похожи. Однако твари – это нечто совсем другое. Они имеют чрезвычайно низкий уровень интеллекта, не умеют превращаться в людей, зато обладают невообразимой жаждой крови. Обычные твари по боевому потенциалу не уступают пурпурным демоническим морским драконам, а более или менее сильные легко могут дать бой божественным зверям. Цинь Юй похолодел. Дикие и кровожадные создания, причем самые посредственные из них сравнимы по силе с пурпурными демоническими морскими драконами, не говоря уже о сильных тварях. Это же просто машины убийства. Законы природы глубоки и таинственны, так что в мире нет ничего невозможного, каким бы неправдоподобным это ни казалось. Первой проблемой хаотичного астрального океана являются твари. Любой сючжэнист, пытающийся пересечь океан, непременно будет ими атакован, вздохнул дядюшка Лань. Цинь Юй тут же спросил. Дядюшка, вы упомянули две главные угрозы. Тогда что со второй? Дядюшка Лань снова отхлебнул чая и улыбнулся. Миры Сючжэнь в северных и южных землях существуют уже больше миллиона лет. За такой долгий промежуток времени огромное количество экспертов, разумеется, пытались пройти испытания небес. Те, у кого это не получилось, либо разрушили свои души, либо стали падшими бессмертными. Часть падших бессмертных обитает на Тэнлуне, однако большинство перебирается в хаотичный астральный океан. О! Цинь Юй издал изумленный возглас. Этот регион очень опасен, однако наедане твари, бесценные сокровища для падших бессмертных. Забыл сказать, в отличие от демонических зверей твари формируют наедане и продолжают их развивать даже после достижения ступени Дачен, объяснил дядюшка Лань. Изначально Цинь Юй полагал, что твари – это просто выжившие из ума демонические звери, однако, похоже, это совершенно разные виды. Демонические звери формируют цзиньдани и юаньины. Они разумны и мало чем принципиально отличаются от людей. А твари руководствуются только инстинктами. Они свирепы и кровожадны. Они развивают внутри себя наедание и не могут принимать человеческую форму. Обычно падшие бессмертные остаются на Тэнлуне до четвертого испытания, поскольку некоторые твари, прошедшие 9 из 9 испытаний небес, не уступают по силе бессмертным. Поэтому падшие бессмертные 4 испытания и выше, как правило, отправляются в хаотичный астральный океан, ведь на этом уровне силы они также сравнимы по силе с бессмертными. Дядюшка Лань помолчал. В следующий миг его глаза блеснули. Хаотичный астральный океан намного больше северных и южных земель. Никто не знает, как много сокровищ он в себе таит. Помимо всего прочего, Твари – это естественный источник медицинских ингредиентов высшего класса для некоторых могущественных падших бессмертных. Многие эксперты Астрального океана имеют весьма эксцентричный характер. Если ты их разозлишь, то тебе даже ступень Дачен не поможет, не говоря уже о Дуцзе. Это Цинь Юй понимал. Судя по тому, что он услышал, падшие бессмертные четырех испытаний обладали силой бессмертных, так что, разумеется, они были сильнее дачинов, которым только предстояло пройти испытание небес и вознестись. Более того, вероятнее всего, падшие бессмертные четыре испытания в хаотичном астральном океане были слабейшими из всех. Глубоко под поверхностью воды должны были жить куда более могущественные эксперты. Падшие бессмертные шесть испытаний, восемь испытаний, кто знает, однако разрушительная мощь этих монстров не вызывает сомнений. По сравнению со свирепыми, но бесхитростными тварями, эти непостоянные и эксцентричные падшие бессмертные представляли куда большую опасность. Впрочем, в настоящий момент и те, и другие были для Цинь Юя просто непобедимы. «Дядюшка Лань, могу я задать вам один вопрос?» Юноша серьезно посмотрел на собеседника. Ему не давала покоя мысль, сколько же испытаний уже прошел дядюшка Лань. Том 7, глава 13. Великая небесная звездная формация Хо. Дядюшка Лань отпил из чашки и улыбнулся. «Если хочешь о чем-то спросить, то просто спроси». Цинь Юя всегда преследовало ощущение, что взгляд этого человека мог проникать в самые потаенные глубины окружающих. Что бы он ни сказал, что бы ни сделал, дядюшка Лань, казалось, знал обо всем наперед. Цинь Юй даже всерьез подозревал, что этот эксперт обладает какой-то техникой чтения мыслей. С трудом выбросив из головы посторонние мысли, юноша улыбнулся в ответ. «Прежде чем я задам этот вопрос, я хотел бы узнать кое-что другое. Вы сказали, что падшие бессмертные четыре испытания по силе равны бессмертным. Не могли бы вы объяснить мне уровни силы тех и других более подробно?» Дядюшка Лань кивнул. «Это несложно. Падшие бессмертные должны пройти 12 испытаний, это и есть их этапы развития, а у бессмертных 9 уровней силы. После четырех испытаний падший бессмертный обретает силу бессмертного первого уровня. Соответственно, падший бессмертный 7 испытаний равен по силе бессмертному 4 уровня. Наконец, падшие 12 испытаний эквивалентны бессмертным 9 уровня. Цинь Юй понял эту систему, но продолжил задавать вопросы. Тогда как насчет падших 1 го, 2 го и 3 го испытаний? Начиная с 4 испытания все было довольно очевидно, но насколько сильны падшие бессмертные первых ступеней, дядюшка Лань покачал головой. Определить их силу очень сложно, поскольку, начиная со ступени Дунсюй, любой эксперт может, в случае разрушения телесной оболочки, практиковать, как падший бессмертный. Позволь задать встречный вопрос, Ся Юй, будут ли эксперты, один из которых потерял тело на ступени Дунсюй, а другой, на ступени Кунмин, иметь одинаковый уровень силы, если станут падшими бессмертными? Разумеется, нет, без колебаний ответил Цинь Юй. Тут и думать было нечего. Эксперт на ступени Дунсюй, например, тот же Ди Лун, вполне мог бы практиковать в качестве падшего, если бы его физическое тело уничтожили, но разве его можно было бы сравнивать с падшим демоном, который потерял тело на ступени Дуцзе? Все верно. В самом начале могущество падших может варьироваться в широких пределах. Нет какого-то четкого уровня силы для падших бессмертных 1-го испытания. После второго испытания падших можно крайне приблизительно сравнить с сючженистами средней или поздней стадии. Точнее сказать сложно. Падшие бессмертные трех испытаний примерно равны по силе сючженистам на ступени Дачен. Дядюшка Лань дал довольно пространный ответ. Впрочем, Цинь Юй полностью доверял его суждениям. Разница в силе между падшими бессмертными, лишившимися тела на разных уровнях силы, была неизбежна. Со временем, по мере практики и прорыва на новые ступени, это различие постепенно стиралось, а начиная с четвертого испытания уже невозможно было определить, с какой ступени эксперт стал падшим бессмертным. Проблема в том, что падшие, начавшие со ступени Дунсюй, обычно не могут пройти первое испытание. Чем могущественнее эксперт, тем с большей вероятностью он прорвется на следующий уровень силы. Даже несмотря на то, что испытания также подстраиваются под силу падшего, уверенно добавил дядюшка Лань, сильный эксперт с меньшей вероятностью погибнет во время испытания, даже более сурового, чем слабый. Цинь Юй улыбнулся и посмотрел прямо на собеседника. «Хорошо, дядюшка Лань, теперь я примерно представляю себе, что такое падшие и бессмертные, так что я хотел бы спросить, сколько испытаний прошли вы? В глазах юноши отчетливо читалось любопытство и предвкушение. Дядюшка Лань был полон тайн и загадок. Лазурный дракон и трехглазые были перед ним все равно, что муравьи. Насколько Цинь Юй понимал, лишь падший бессмертный мог обладать таким могуществом. Более того, дядюшка Лань владел телепортацией и даже легко смог перенести с собой их с Хауфеем. Так сколько же испытаний он уже прошел? 6, 8, 10? Или, быть может, он уже был на последней ступени, в шаге от того, чтобы стать легендарным золотым бессмертным? Ты спрашиваешь меня, насколько я сильный падший бессмертный? Во взгляде дядюшки появился намек на изумление. Цинь Юй очень серьезно кивнул. Да, после чего торопливо добавил. Если не хотите отвечать, я не настаиваю, но мне действительно интересно. Пожалуйста, удовлетворите мое любопытство. Ха-ха-ха, рассмеялся дядюшка Лань. Падший, ха-ха, падший бессмертный. Ся Юй, ты действительно думаешь, что тот, кто может телепортироваться на смертном плане, непременно является падшим бессмертным? Цинь Юй твердо ответил. Ну, разумеется, во многих книгах Сючжэнь упоминается о том, что волшебной способностью телепортироваться могут пользоваться лишь бессмертные. Соответственно, падшие бессмертные, начиная с 4-го испытания, также на это способны. Бессмертные не остаются на смертном плане, они возносятся. Но вы определенно телепортировали нас с Хауфеем. Кем же вы еще можете быть, если не падшим бессмертным? По мнению Цинь Юя, его выводы были безупречны. Он не сомневался, что дядюшка Лань, падший бессмертный, он лишь хотел знать, какого он уровня. Дядюшка со слабой улыбкой качнул головой. Ся Юй, позволь мне кое-что прояснить для тебя. Падшие бессмертные не единственные, кто может телепортироваться на смертном плане. Цинь Юй опешил. При виде выражения лица собеседника, в голове юноши промелькнула нелепая догадка. Он тут же ее озвучил. Может ли такое быть, что вы не падший бессмертный? Дядюшка Лань кивнул. Да, я определенно не падший бессмертный. Ся Юй, законы небес понять непросто. Во вселенной существует множество самых странных и необъяснимых вещей, так чему ты так удивляешься? В природе встречается такое, что ты не сможешь себе даже вообразить. Техника телепортации не принадлежит лишь бессмертным и падшим. Дядюшка Лань не был падшим бессмертным. Он четко и ясно дал это понять, и, судя по выражению лица и тону эксперта, он не лгал. Дядюшка Лань, вселенная, безусловно, безгранична. В природе встречается множество самых странных явлений, но все же, столько книг Сючжэнь сходится в одном мнении. Телепортация – это способность, которой обладают лишь бессмертные. Вы можете объяснить, почему? Не успокаивался Цинь Юй. Он не мог поверить, что все эти источники ошибались. Дядюшка Лань немного подумал, после чего взглянул на юношу. Ся Юй, сючжэнисты, как и смертные, живут в обычном мире и следуют обычным правилам. Пожалуй, тебе действительно стоит думать обо мне, как о падшем бессмертном. Цинь Юй воззрился на него с недоумением. Иными словами, дядюшка Лань не захотел раскрывать свою личность. Вместо этого он предложил юноше считать его падшим. Но Цинь Юй уже не сомневался, что это не так. Дядюшка Лань, может быть, вы бессмертный, который снизошел на смертный план из верхнего. Сделал он последнюю попытку. Мужчина покачал головой. Не спрашивай больше. Пока что тебе этого знать не стоит. Давай я буду просто довольно сильным падшим бессмертным. Хорошо, хорошо, прошу прощения за настырность. Дядюшка Лань, когда к нам в гости заглянет Лиер? Я уже очень давно ее не видел. Цинь Юй послушно сменил тему. Дядюшка улыбнулся. Возможно, очень скоро. Тебе следует поторопиться и закончить реконструкцию звездной башни к тому моменту. Он поставил свою чашку на стол и откланялся. Цинь Юй проводил взглядом элегантную фигуру загадочного человека, вызывавшего у него такое сильное чувство гармонии с природой и с законами небес. Он также отставил свою чашку и подумал про себя. «Ох, дядюшка, кто же вы на самом деле? И насколько вы сильны? И зачем просить считать себя падшим бессмертным? Загадка. Но что он мог сделать? Если дядюшка Лань не желал сейчас раскрывать тайны своей личности, то юноша мог лишь отложить вопросы на потом. Наступит день, и дядюшка сам расскажет ему обо всем. Возведение звездной башни началось незамедлительно. Новый дворцовый комплекс не превосходил кровавую пещеру по размерам. Никакого расширения и гигантомании. Изменения коснулись лишь архитектурного стиля, однако самые кардинальные. Под руководством дядюшки Ланя кровавая пещера была полностью разрушена, а на ее месте возникли новые усадьбы, террасы и башни. Дядюшка лично разработал дизайн и расположение всех зданий Звездной башни. По его словам, позиция ключевых элементов дворцового комплекса соответствовала давно утерянной великой небесной звездной формации. Главной темой формации была тесная связь с природой, так что Звездная башня не кичилась огромными роскошными дворцами, однако на постройку и декорирование зданий комплекса пошли самые дорогие материалы, такие как жемчуг, агат, черное железо, очищенное золото и другие. Над великой небесной звездной формацией реяли облака, а в окрестностях естественным образом сгущался туман, придавая Звездной башне таинственный и волшебный вид. В небе над дворцовым комплексом также засияли звезды, а его здания были будто залиты лунным светом. Поистине невероятное зрелище на дне океана. Здесь и там можно было увидеть величественные многоэтажные здания и усадьбы. Туман, стелящийся между ними и плавно переходящий в облака над Звездной башней, создавал ощущение, что весь комплекс парит в небесах. Цинь Юй, Хао Фэй, все стражи и другие сюяисты с изумлением и восхищением смотрели на свой новый дом. В возведении Звездной башни приняли участие несколько десятков тысяч сюяистов, а также миллионы более слабых демонических зверей. По большей части их задачи сводились к добыче и транспортировке материалов, таких как пурпурная медь, черное железо и другие. От начала и до конца строительство заняло 6 месяцев и 3 дня. Благодаря великой небесной звездной формации дворцовый комплекс начал аккумулировать на своей территории колоссальное количество святой энергии Вселенной. Плотность энергетического фона здесь теперь была в 100 раз выше, чем обычно. Даже в окрестностях Звездной башни это ощущалось очень явственно. Сразу после завершения строительства Звездной башни множество зданий и сооружений начало появляться в ее ближайшем окружении. Пригород занял площадь в десятки раз больше дворцового комплекса, окружив его, словно звезды Луну. Святая энергия, собираемая Звездной башней, рассеивалась во все стороны, создавая благоприятные условия для практики и на периферии. Постройка дворцового комплекса заняла довольно много времени из-за того, что требовались различные редкие материалы, а также ценные растения и деревья для оранжереи и насаждений. Однако периферийные здания для стражников и прочих сюяистов были возведены в один миг, поскольку для этого использовались самые обычные материалы. Цинь Юй, Хао Фэй, Хэй Юй, дядюшка Лань и огромное количество сюяистов стояли за пределами Звездной башни и с восторгом взирали на этот шедевр архитектурного искусства. Казалось, даже просто прогуляться по этому комплексу было роскошью. Впрочем, так и было, поскольку лишь командирам отрядов, стражам, трем мастерам и нескольким фрейлинам было позволено здесь жить. Уху-у-у. Огненные глаза Хао Фэя пылали воодушевлением. Уху-ху. Он несколько раз издал нечто, похожее на клич, и с жалобным видом повернулся к дядюшке Ланю. «Мастер, вы совершенно иначе относитесь к моему старшему брату, совершенно. У меня сердце разрывается. Когда я был в лощине, вы сказали мне найти какую-нибудь берлогу для проживания, а для старшего брата вы отгрохали такое чудо». Дядюшка отвесил ему подзатыльник. «Поясничаешь, дерзкая обезьяна, разве эта звездная башня не предназначается также и для тебя?» Он прищурился с нарочитой суровостью. Хао Фэй тут же радостно откликнулся. «Ха-ха, просто шучу, мастер. Но надо признать, эта великая небесная звездная формация действительно нечто. Стоит ее активировать, как враги снаружи не смогут проникнуть в башню, а враги внутри погрузятся в мир иллюзий. Двойной эффект, защитный и иллюзорный. И при этом она еще и собирает так много святой энергии и звездного света». Цинь Юя также переполняла удовлетворение. До этого зал 9 демонов с его формацией 12 высших врат казался ему невероятным, однако он был лишь бледной тенью в сравнении со Звездной башней и ее собственной формацией. Дворцовый комплекс мог как атаковать и защищаться, так и концентрировать на своей территории огромное количество святой энергии и света Луны и звезд. Стоило активировать формацию, и она превращалась в огромную смертельную ловушку для их врагов. Более того, ее создателем был никто иной, как сам дядюшка Лань. Цинь Юй был убежден, что никто во всем океаническом мире Сючжэнь не имел и шанса ее разрушить. Наконец, все со счастливым и торжественным видом вступили на территорию комплекса. В тот день, когда дядюшка Лань забрал Цинь Юя и Хао Фэя в кровавую пещеру, владыка Лазурный Дракон и Великий Основатель Трехглазый отдали приказ мастерам четырех пещер, ближайшим к Звездной Башне, присягнуть на верность Цинь Юю. Эти мастера тут же отправились в кровавую пещеру, чтобы выразить почтение новым хозяевам, и прибыли сюда за 3 месяца до завершения Звездной башни. Что касается зала 9 демонов, то изначально ближайшими к Циньюю 2 пещерами были пещера Большого Панциря и пещера Свирепого Ветра. Однако братья Ди после смерти Ди Цина полностью вырезали всю пещеру Большого Панциря. В результате она была реконструирована и получила новое имя – пещера Острого Рога. Пещера Острого Рога и пещера Свирепого Ветра со стороны зала 9 демонов. Пещера Черного Дракона и пещера 6 светил со стороны Дворца Лазурного Дракона. Пещера Оранжевого Крыла и пещера Снежного Пера со стороны Чертога Синих Вод. Эти 6 стратегических точек перешли под управление Звездной Башни. Новая фракция имела столицу на бывшей территории зала 9 демонов и 6 пещер, которым оставили прежние имена. Теперь, владея огромными территориями и превосходя по силе зал 9 демонов, Звездная Башня стала 3-й по силе фракцией в подводном мире Сюя, уступая лишь Дворцу и Чертогу. Естественно, это также означало, что она вошла в число 6 главных сил океанического мира Сючжинь. Еще 1.5 года назад начали создавать и выдавать новые именные нефритовые таблички. Их было 7 типов. Звездная, Звездная, Острый Рог, Звездная, Свирепый Ветер, Звездная, Черный Дракон, Звездная, 6 светил, Звездная, Оранжевое Крыло, Звездное, Снежное Перо. Стражники изо всех сил торопились с их изготовлением и успели в срок. Более того, после возведения Звездной Башни многие скрывавшиеся в уединении эксперты начали стекаться сюда и предлагать свои услуги в качестве стражей. Цинью не ожидал такого наплыва, так что в итоге ему даже пришлось объявить, что минимальным критерием для стража будут боевые возможности не ниже ранней стадии Дунсюй. Таким образом, из прежних стражей лишь Тенби сумел сохранить свою позицию, однако из 8 своих коллег он был, как ни удивительно, слабейшим. Тем не менее, Циньюй не забыл об остальных преданных стражах, вроде Чжуран Чжуна, предоставив им позицию командиров корпусов. Звездная Башня вошла в число сильнейших фракций, так что количество стражей было увеличено с 5000 до 30. Сотня стражей образуют отряд, а 10 отрядов – корпус. Соответственно, в Звездной Башне было всего 30 командиров корпусов. Дворцовый комплекс башни занимал ту же площадь, что и прежняя кровавая пещера, в которой раньше проживало 5000 стражников и многие другие сюяисты. Так что, разумеется, Циньюй легко смог разместить в Звездной Башне всех. 8 стражей, 30 командиров корпусов, 300 командиров отрядов и необходимое число фрейлин и стражников для патрулей. Таким образом, Звездная Башня подтвердила свою репутацию и амбиции одной из главных фракций подводного мира Сюя, стоящей на одном уровне с Дворцом Лазурного Дракона и Чертогом Синих Вод. Том 7, глава 14. Гости со всех концов света. Дворцовый комплекс Звездной Башни представлял собой точную великую небесную звездную формацию. Эта формация не только обладала невероятно насыщенным энергетическим фоном, она еще и собирала рассеянный солнечный, лунный и звездный свет. А самое величественное место Звездной Башни располагалось в центре комплекса, это был зал Солнца и Луны. Этот зал предназначался для аудиенций стражей, командиров корпусов и отрядов с 3 мастерами башни. Зал Солнца и Луны не имел крыши. Если посмотреть наверх, то взгляд тонул в бесконечном темном пространстве, заполненном сияющими звездами. А из-за тронов 3 мастеров на возвышении постоянно струился свет, солнечный и лунный. Когда кто-то входил в зал Солнца и Луны, то у него тут же возникало навязчивое ощущение, будто бы он внезапно очутился в совершенно ином мире. Это было поистине фантастическое помещение. С момента завершения Звездной Башни прошло уже почти 2 года. За это время быт дворцового комплекса полностью устоялся. Многие жители Лощины, дядюшка Лань, Лиер, Янь Цзы и другие, часто навещали башню и гуляли по ее садам, и Циньюй с радостью их принимал в своих владениях. В зале Солнца и Луны в центре на возвышении сидел Циньюй, а по обеим сторонам от него – Хаофэй и Хэйюй. Их силуэты, очерченные солнечным и лунным светом, который собирала великая небесная звездная формация, производили неизгладимое впечатление на собравшихся у подножия. Здесь были все 8 стражей, 30 командиров корпусов и 300 командиров отрядов. Они выстроились в 2 ряда вдоль обеих стен огромного зала. Циньюй искренне полагал, что этот зал Солнца и Луны выглядит даже более роскошно и величественно, чем тронные залы императоров континента Цаньлун. Здесь, под сенью звезд, в свете солнца и луны и в окружении прядей тумана святой энергии его подчиненные казались не более чем обычными смертными. Первый мастер, второй мастер, третий мастер, раскатистый гул сотен сюяистов, согнувшихся в почтительном поклоне, прокатился по залу. После этого они устремили взгляды на Цинь Юя, готовые внимать его словам. 8 стражей и 30 командиров корпусов выглядели особенно взбудораженными, поскольку сегодня должно было состояться назначение управляющего звездной башней. Управляющий будет отвечать почти за все дела дворца, так что его статус, несомненно, будет крайне высоким. По влиянию он обойдет любого из 8 стражей, уступая лишь мастерам звездной башни. По идее, это назначение должно было состояться давным-давно, но Хао Фэй любил заниматься подобными делами, поэтому последние 2 года именно он выступал в роли управляющего. Но Цинь Юй хорошо понимал темперамент своего друга, и действительно, удовлетворив свою управленческую страсть, обезьяна резко охладела к суетным делам дворца. Именно поэтому возникла необходимость назначить управляющего. Им должен был стать способный и достаточно могущественный сюяист, поскольку его статус будет одним из высочайших. Поэтому круг кандидатов естественным образом сузился до 8 стражей и 30 командиров корпусов. Первый мастер, в прошлый раз вы сказали, что хотите назначить управляющего. Позволено ли нам будет узнать о вашем решении? Подал голос страж у левой стены, стоящий в центре. Это была никто иная, как Янь Жуй, лидер нынешних 8 стражей Звездной башни. После того, как она получила способность принимать человеческий облик, она превратилась в обольстительную женщину, и крайне могущественную, ведь к этому моменту она уже достигла поздней стадии Дунсюй. Услышав ее слова, остальные стражи и командиры корпусов горящими глазами уставились на Цинь Юя. Первый мастер, облаченный в черные одежды, сидел, откинувшись на троне в центре возвышения зала солнца и луны. На самом деле, подчиненные Цинь Юя подготовили для него роскошное одеяние, однако ему нравилась одежда, созданная Лэй Вэйм. Пусть она выглядела непритязательно, но носить ее было куда приятнее, чем любой наряд, изготовленный умельцами Звездной башни. Не стоит так волноваться, страж Янь Жуй. Мы с братьями уже определились с выбором, и второй мастер сейчас вам все расскажет. Цинь Юй с улыбкой взглянул на Хао Фэя. Все взгляды, как по команде, сфокусировались на втором мастере. Хао Фэй усмехнулся, обнажив ровный ряд зубов. Позиция управляющего Звездной башни, разумеется, очень важна. Поэтому мы очень внимательно подошли к этому вопросу. Эхем, хорошо, сейчас я объявлю, кого же мы избрали. Цинь Юй едва сдержал смешок. Под пылающими взглядами сюяистов эта обезьяна неожиданно решила еще больше накалить обстановку. Ни один из 8 стражей и 30 командиров корпусов не отрывал взгляда от второго мастера. В ближайшие секунды решится, кто станет самым могущественным экспертом Звездной башни после ее мастеров. Управляющий будет отвечать за все рутинные дела фракции. Эта должность сулила невероятный почет и привилегии. Ке-ке-ке, управляющим станет Чжуан Чжун, наконец согласил Хао Фэй. Чжуан Чжун с трудом сдержал восторженное восклицание. Он вышел на середину зала и преклонил колено со словами: «Я тронут вашей добротой, мастера. Я непременно прослежу за делами Звездной башни и никогда вас не разочарую». Он говорил очень громко просто потому, что не мог сдержать ликования. Даже на должности командира корпуса он обладал существенным влиянием, но сейчас он одним махом перепрыгнул через головы 8 стражей и занял место управляющего, уступающего лишь 3 мастерам. Естественно, он был вне себя от радости, ведь эта должность не просто управляющего, но управляющего Звездной башней, признанной одной из главных фракций, наряду с Дворцом Лазурного Дракона, Чертогом Синих Вод и Залом 9 Демонов. В этот момент Чжуан Чжун стал по-настоящему важной и влиятельной фигурой в океаническом мире Сючжинь. «Отлично, Чжуан Чжун, с сегодняшнего дня ты будешь управляющим Звездной башни», — сразу взял быка за рога Цинь Юй. «Церемония открытия башни состоится через 1/2. К тому времени к нам с поздравлениями прибудут представители Края Бессмертных, Дьявольской Темницы, Дворца Лазурного Дракона, Чертога Синих Вод и Зала 9 Демонов, так что...» Все в нижней части зала после этих слов тут же обратились вслух. Церемония открытия была знаковым событием, поскольку Звездной башне было суждено стать одной из главных фракций сюяистов. Это событие вызовет большую шумиху во всем океаническом мире Сючжинь. К назначенному сроку все главные фракции пришлют своих представителей, и в Звездной башне будет не протолкнуться от экспертов со всего океана. Чжуран Чжун, ты начнешь приготовление немедленно. На территории дворцового комплекса по-прежнему более чем достаточно места для размещения гостей. Ты должен продемонстрировать остальным 5 фракциям наше гостеприимство. Готовиться к торжественному пиру также необходимо начать заранее. В этом и будет заключаться твое первое задание на этой должности. С этими словами Цинь Юй остро взглянул в глаза Чжуран Чжуну. Он не сомневался в способностях Сюй Аиста, который начал следовать за ним одним из первых. Поэтому юноша и выбрал его на эту роль. «Да, первый мастер, обещаю, я вас не подведу», – звучным и твердым голосом откликнулся Чжуран Чжун. В его глазах не было и тени сомнений. Цинь Юй удовлетворенно улыбнулся. «Ка-ка-ка, смотри мне, я частенько буду проверять, как ты справляешься. Если я узнаю, что ты сделал что-то не то, то пеняй на себя», – Хао Фэй издал свой странный смешок, но Чжуран Чжун лишь уверенно кивнул, нисколько не удивившись его словам. Пусть Хао Фэй удовлетворил свою страсть к управлению, но кто знает, когда у него снова зачешутся руки покомандовать подчиненными или проверить, как они справляются. Так что Чжуран Чжун понимал, что без надзора он не останется. «Очень хорошо, на этом все. Все свободны», Цинь Юй поднялся и, хлопнув полами своего одеяния, покинул зал. Хэй Юй, который все это время невозмутимо сидел с закрытыми глазами, внезапно поднял веки и окинул всех острым взглядом. Этот взгляд заставил внутренне поежиться даже Янь Жуй, которая была на поздней стадии Дунсюй. Дело было не в том, что глаза Хэй Юя будто пронзали насквозь, а в том, что, казалось, они были способны высасывать из других душу. С тех пор, как он начал спокойно практиковать под куполом Великой Небесной Звездной Формации, Хэй Юй уже успел совершить новый прорыв, достигнув поздней ступени Юаньин. Даже Хао Фэй был вынужден признать, что не чувствует уверенности в победе над ним после прорыва. Хао Фэй был олицетворением ярости и дикости, тогда как Хэй Юй воплощал собой лед и тьму. Сделав едва заметное движение телом, третий мастер исчез из зала. После достижения поздней стадии Юаньин он, как ни удивительно, не уступал по скорости даже Цинь Юю. Сейчас оба брата юноши достигли пика поздней стадии Юаньин, так что только за счет поглощения энергии дальнейший прогресс был невозможен. Им оставалось лишь дожидаться 6 из 9 испытаний небес. Когда именно это произойдет, предсказать не мог никто. Они почувствуют приближение испытания, когда придет время. Покинув тронный зал, Цинь Юй миновал несколько мостиков, зданий и аллей, пока наконец не приблизился к усадьбе в несколько этажей, утопающей в туманной дымке. Здесь находились покои Лиер в Звездной башне. Янь Цзы и Ся Цзинь резвились на берегу озера рядом со зданием. «Старший брат Цинь Юй, привет, ты же пришел повидать сестренку Лиер?» «Да, она рыбачит вон там», — с лукавой улыбкой поприветствовала его Янь Цзы. Ся Цзинь заговорщицки подмигнула ему из-за ее спины и показала глазами направление. «Вот ведь маленькие негодницы», — усмехнулся юноша в ответ, после чего послушно зашагал по водной глади в сторону изящной беседки в центре озера. После завершения строительства Звездной башни в каких-либо ограничительных заклинаниях отпала необходимость, поскольку Великая Небесная Звездная Формация автоматически препятствовала проникновению воды на территорию комплекса. В частности, именно поэтому Звездная башня казалась частью какого-то иного мира.